Глава 7. Из протокола допроса. Мы встретили его на ветеранов. Он играл с нами в колпаки. Цветанул деньгами. Босс предложил нам проиграть ему немного, а потом вместе сходить на стачек, где мы снимали комнату, якобы за деньгами. Там напоить и ограбить. Так и сделали. Мужик выиграл у нас 25 тысяч, а я сказал, что с собой денег нет, хочешь сходим, тут рядом отдадим деньги. Он согласился. Мы впятером пошли домой, хозяин спал пьяный. Мы прошли в комнату, где жили, Витька достал деньги, мужик забрал. Я предложил выпить за выигрыш. Он не отказался, выпили у нас было. Он собрался уходить. Мы уговаривали остаться, но он сказал, что спешит, и поднялся. Тогда я ударил его по голове 8-килограммовой гантелей. Он упал. Я снова стал бить его гантелей. Когда он кончил стонать, мы с боссом подняли его и вынесли на лестницу, предварительно забрав у него деньги. На площадке он снова зашевелился. Тогда я ударил его в живот ножом. Потом мы потащили его в подвал. Там, бросив его в угол, мы начали забрасывать тело картонными коробками, хранившимися в подвале. Мужик снова застонал. Я схватил кирпич, ударил его по голове. Босс присел рядом и стал наносить удары ножом в грудь. Мужчина стонал, а босс кричал: «Давай, умирай, но умирай скорее, гад!» Я тоже стал бить его ножом. Потом, забросав его коробками, мы вышли из подвала. В квартире смыли с себя кровь и решили разбегаться. Я хотел вернуться в Свердловск, а куда собирался босс, я не знаю. Я позвонил своей знакомой в Гатчину и договорился переночевать у нее. Приехав туда, я был задержан милицией. Нож я закинул на крышу трансформаторной будки рядом с домом. Из справки судебно-медицинского эксперта. На теле гражданина Полоскова Юрия Борисовича, 32 лет, обнаружено 567 ножевых ранений, 48 переломов костей черепа, множественные ушибы мягких тканей и разрывы внутренних органов. Кивинов положил справку на стол. Ни в одном воспаленном мозгу писателя романа ужасов не возникнет такой сюжет. Ни в одном полицейском боевике нельзя увидеть того, что показывает сама жизнь. Страшная правда. Страшнее любого ночного кошмара. Нормальный человеческий ум просто не воспримет такое. Гомо сапиенс — человек разумный. Все с ужасом смотрят на соседей, не видя ужаса в своем доме. Этой зимой на стачек вырезали всю семью, даже собаку, из-за двух видиков и какого-то золота. На ветеранов хладнокровно перерезали горло мужчине, отказавшемуся выпить с убийцей стакан водки. В лифтах убивают девчонок из-за дешевых сережек. Город затопила волна убийств. Смотрите, это все в вашем доме. Завтра волна захлестнет и вас. Не спасут ни бронированные двери, ни сторожевые собаки, ни охранники-профессионалы, ни милиция. А убитый Полосков ехал покупать телевизор. По пути к метро сыграл в колпаки. Страшная шутка. Деньги на телевизор он выиграл в какую-то лотерею, проиграв при этом жизнь. Кивинов сидел в ИВС и беседовал с Максом. «Босса вы вряд ли теперь найдете. Он уже был в ментовке в апреле». Влетел с обрезом. Его сначала арестовали и даже в кресты отправили. Но потом на подписку отпустили. Он доволен был. Мы еще смеялись. Подписку о невыезде из Питера дал, оставив при этом свердловский адрес. А где он сейчас, я не знаю. Он в Казахстан собирался. Это ж он, гад, подбил нас на это дело. Ты с себя стрелки-то не переводи, сам хорош. Ты что, на игле сидишь? Да. Вчера в камере ломало, на стену прыгал. Печень думал вывалиться, но сейчас вроде полегче. Меня куда, в кресты? Наверное. На 10 суток тут будешь. Ты догадываешься, что я с тобой не только о боссе приехал поговорить? У меня к тебе тоже интерес имеется. Да я все про себя рассказал. А про других? А что про других? Я не знаю ничего. Жаль, что ты несудимый и многого не понимаешь. Не знаешь, что до суда лучше все рассказать. Не следователю, нет, нам, уголовному розыску. Потому что для тебя сейчас важнее не сколько сидеть, а как сидеть. То ли мужиком на зоне быть, то ли опущенным, то ли два пайка жрать, то ли из ШИЗО не вылазить. Это все в наших руках. Один звонок в оперчасти ты на коне, другой ты в дерьме. Понял? Мне не протокол от тебя нужен, а разговор. Но я действительно ничего не знаю. Такую фразу я слышу от каждого задержанного. Одни через 10 не успеваю показания записывать, когда он на своей шкуре поймет, куда попал. И совесть моя чиста, и тебя это ждет, потому что ты убийца. И сколько бы тебе ни влепили, жизнь мужику не вернешь. Поэтому я не буду вскакивать по ночам и мучиться угрызениями, как там мальчик на зоне, неплохо ли ему, не погорячился ли я. Если дошли мои слова до тебя, вопрос по существу. Бойцы, которые водителей убивают. Только не ври, что не знаешь. А вы откуда знаете? По глазам вижу. Да, слышал было дело. Ну вот. А говоришь, ничего не знаешь. Давай так, чтобы тебя каждый раз носом не тыкать, как котенка в молоко, рассказывай сам. Кивинов немного поуспокоился. Я-то их не знаю. Это в марте было. Мы в первый раз тогда в Питер приехали, хату сняли у мужика. Правда, не сразу, неделю по городу болтались. Вот тогда это и произошло. Мы на концерт ходили Алисы. Я на том концерте Маринку подцепил. Поехали к ней в Гатчину. Она сказала, что предков дома нет. Они оказались дома. Мы в подъезде перепихнулись, она домой пошла, я на улице остался. Ночь уже была. Хотел на вокзал пойти, а он закрыт оказался. Холодно было. Я недалеко от вокзала на стоянке грузовик увидел с фургоном, вернее, с брезентовым верхом. Залез я, в угол забился и заснул. Проснулся от того, что машина тронулась. Хотел выскочить, а потом думаю, может, она в Питер едет. Мне все равно туда. И остался. Пока ехали, я из кузова выглядывал, но где мы, я не знал. 40 минут ехали. Когда мотор заглушили, я выскочил, осмотрелся, а куда дальше, не знаю. Бараки кругом какие-то, сараи, грязище везде. Одна дорога, а вокруг пустырь. Нет, думаю, такой такси мне не надо. Тут явно не Питер, попробуй выберись. Решил подождать, а когда они снова поедут, заскочить. Не пешком же по грязи выбираться отсюда. Да и холод собачий, продрог до костей. Я-то в одной джинсовке до футболки. Спрятался за сараем крайним и жду. Из машины два парня вышли. Один сарай ключом открыл, и оба туда нырнули. Что-то там 5 минут перекладывали. Потом стали железо какое-то таскать и в фургон грузить. Кругом тишина, вот я разговор их случайно и услыхал. Один другому вроде как достижениями хвастал. «Все удачно прошло», — говорит, — «клиент даже не задергался. Вот что значит опыт, привычка, и заржал, как конь». Второй спрашивает: «Тачка хорошая, навье?» Тот отвечает: «С нуля, 1005 пробег, ха-ха, ловкость рук и 5 лимонов в кармане, и главное, никакого риска. Не каркай, давай грузи, эти лимоны еще получить надо, а здесь голова нужна, а не руки, это тебе не водил душить». Я так тогда и присел. Ну и влип. Хорошие ребята, если у них в привычку вошло шоферов убивать. У меня сразу все желание отпало ехать с ними. Да тут снег пошел. Не думаю, лучше рискну, глядишь, не заметят. Кончили они грузить, завели колымагу свою и давай по ухабам выбираться. Я машину догнал, фургон прыгнул. Пока ехали, в дырочку смотрел. Как дома появились, я на светофоре и выскочил. Вот и вся история. А почему на ветеранов трепался, что знаком с ними и даже пил вместе? А, вон откуда вы про это узнали. Везде стыкачи, лишнего не брякни. Кто же это, если не секрет? Местные или наши? Нет, не пил я с ними, и тем более не знаком. А трепался так, чтобы цену набить, крутизну, что ли, показать. Мы просто трепались, кто кого из крутых ребят знает. Вот я и брякнул, даже наплел, что знаю, где гаражи. Бойцов-то не разглядел? Нет, очень темно ведь было. Так, одежду только. Один маленький, коренастый, 25 лет. Он в куртке джинсовой на меху был. Мех на воротнике, знаете, белый такой, ненастоящий. Искусственный. Вот-вот-вот. Второй повыше, здоровый. Куртку я не помню, а на голове шапка большая была, пушистая. Меховая? Ну, ушанка? Во-во. А цвет? Тоже белый, кажись. Или белый с черным. «Машину помнишь? Марку, цвет? Внутри что лежало?» «Машина, кажется, МАЗ, я плохо разбираюсь. Знаете, тупорылая такая, зеленого цвета. Брезент обычный. Во, вспомнил, на брезенте полоса черная была, в том месте, где кузов кончается. Когда туда ехали, внутри пусто было, а обратно они деталей насовали от машины». «Каких деталей?» «Да я не разбираюсь. Крышки какие-то, фары, бампера мятые. Детали-то все гнутые-перегнутые, только на переплавку годятся. Я еще подумал, может, они металл в Прибалтику гонят». «Ну и где ты выскочил? Место помнишь?» «Плохо. Я тогда первый раз в Питере был. Попробуй сообрази, куда тебя черти занесли». «Ну куда ты оттуда поехал?» «Да вроде на метро до ветеранов». «А садился-то? Где садился?» «Сейчас, сейчас. Там вокзал, кажется, был какой-то». «Какой? Московский, Витебский, Балтийский?» «Да, о, во, Балтийский, точно. Там рядом речка была. Обводный? Не знаю, может быть. А пока ехали, ничего не заметил? Мосты, памятники, дома? Не было вроде ничего. Все деревья, деревья, поля. А потом как-то резко раз и вокзал. Кивинов прикинул. В районе Балтийского только одна дорога выходила с поля прямо в город. Митрофаневское шоссе. Вторым концом оно упиралось в Московский проспект, то есть опять в город. Значит, гаражи где-то там. Кружились много? Поворотов много было? Да не помню я. Попробуй в темноте разбери, что. Вот тебе лист, нарисуй, что помнишь. Как гаражи стояли, бараки. Может, дома, деревья. Все, что запомнил. Макс взял ручку и, морщил лоб, начал выводить на бумаге линии. Минут через пять он протянул лист. «Ну, Репин, как успехи?» «Здорово, почти с натуры. Теперь расшифруй». «Вот здесь машина стояла, тут я сидел. Из этого сарая они железо таскали. Вот дорога». «Трудновато понять. Вдохновения не вижу. Таких мест по городу тысячи. У тебя что в школе по рисованию было?» «Как смог, так и нарисовал». «Ладно. Придется съездить с нами на место через пару дней. Я пока сам поищу, а если не получится, тебя возьму. Тебе все равно делать нечего, а так хоть развлечение». Странно. Вроде парень как парень, и не выпендривался. И что на них находит? Может, вирус какой-нибудь появился, типа СПИДа? Как кто подцепит, так крыша течет. Чуть что на нож. По весне муж жену застрелил. 25 лет вместе прожили, не ссорились никогда. Выпивали, конечно, но не сильно. А пришла как-то домой с опозданием, ссориться стали. Он револьвер достал отцовский, да пальнул. С первого выстрела наповал. Соловец тогда с Дукалисом его трое суток кололи, а он сидел и молчал. Потом, оказалось, в шоке был, сам понять не мог, что произошло. В конце концов, рассказал все, конечно. Истерика была, когда показывал, как все было. Вот и думай, что с ним случилось. Не иначе, как вирус подцепил. Кивинов вернулся в отдел. Цветок в кабинете совсем засох, поливать его вовремя было неразрешимой задачей. Кивинов взял графин и пошел в туалет, где имелась раковина. Там стоял Волков и наклеивал над унитазом очередную эротическую картинку. Стен уже не было видно. Волков лепил фото поверх старых. «Ничего», — усмехнулся Кивинов, набрал воды и вернулся в кабинет. Зазвонил телефон. «Слушаю». «Вячеслава Петровича можно?» — раздался из трубки женский голос. «Он в туалете бабу клеит. Перезвоните». Кивинов повесил трубку. Зашел Волков, вытер руки о занавески и сел на диван. «Тебе мадам только что какая-то звонила». «Как спросила?» — Волков зажал пальцами нос и прошамкал. «Вячеслав Петровича?» «Точно. А, директор школы. Просит лекцию прочитать о правовом воспитании. Мне, можно подумать, делать нечего». «Еще раз позвонит, скажи, меня нет и не будет неделю». «Понял, не дурак». «Я вообще тебе список принесу, для кого меня нет. А ты мне свой составь, раз телефоны у нас параллельные». Из дежурной части донесся перезвон гитарных струн. Кивинов с Волковым переглянулись. «Это еще что? Концерт, может? Пойдем глянем». В дежурке уже было полно народу. Участковые, постовые, паспортистки. «Тихо, тихо!» — зашипели они, когда опера вошли. На стуле в центре дежурной части сидел поддатый мужик потрепанного вида и наигрывал на гитаре лирическую мелодию. Пальцы виртуозно перебирали струны, и чувствовалось, что мужик профессиональный гитарист. Дежурный, подперев голову рукой, сидел за отключенным пультом. Музыкант с надрывом взял последний аккорд и закончил тему. Кое-кто захлопал. «Что тут такое? Концерт, что ли? Композитор штраф отрабатывает. По пьяни влетел». «Помде ж сначала штраф выписать хотел, а мужик сыграть предложил. Вот на 3000 нам тут и играет. Лихо у него получается. Смотри, даже пьяницы в аквариуме заслушались». Музыкант снова завел мелодию. Кивинов постоял минут 5. Потом вышел на улицу и отправился в ближайшее кафе выпить чашечку кофе. Для бодрости. Посидев немного там, поболтав с продавщицей, выслушав пару свежих сплетен из жизни микрорайона и купив по блату полкило недорогой колбасы, он решил прогуляться по территории. Это был своеобразный традиционный мацион после кафе. В кабинете никакой информации не получишь, а гуляя, можно всегда встретить знакомое лицо, перекинуться парой словечек с судимым, послушать жалобы родственников на своих домочадцев, соседей на соседей, знакомых на знакомых. Помимо материалов, оперативник должен владеть информацией об обстановке на территории, о появлении новых лиц, о слухах и сплетнях, Не праздного любопытства ради, конечно. Иногда, вроде бы, самая заурядная информация могла сыграть решающую роль в раскрытии какого-нибудь преступления. Порой опер знал о людях такие факты, о которых те сами давно забыли. «Андрей!» — окликнул его знакомый голос. Кивинов обернулся. Следом за ним шел участковое отделение Витя Сафонов. Он работал сегодня при дежурной части, выходя на заявки о скандалах, пьянствах и кастрюльных вопросах. Витя слыл крутым парнем. Гопники и пьяницы предпочитали исчезать с улицы, когда он появлялся в своем участке. «Привет!» — протянул руку Кивинов. «На заявку?» «Туда! Водитель на обеде, хожу пешком. Как раз на твоей территории. Составишь компанию? А что там?» «Да точно не знаю. Позвонили жильцы, говорят, в соседней квартире посторонние появились. Там женщина прописана, но не живет, где-то за границей сейчас. А в квартире кто-то собирается, по ночам голоса слышны». «Надо проверить. Может, наркоманы появились. Да выгнать их, если что. Ну, пойдем посмотрим». Через 5 минут милиционеры отыскали нужную квартиру. Витя, будучи парнем довольно бесцеремонным, не найдя звонка, врезал кулаком по черной дермантиновой обивке. В коридоре послышались шаги, и через секунду дверь отворилась. На пороге стояла личность неизвестно какого пола, одетая в какие-то балахоны, сделанные, судя по всему, из простыней и пододеяльников. Бритую голову украшал странный убор, чем-то напоминающий пивную кружку. В ушах, ноздрях и прочих естественных украшениях лица болтались украшения неестественные, сделанные из подручных материалов. За спиной личности была видна комната, в которой на полу, согнув спины, сидели аналогичные существа. Ноздри защекотал густой запах курений, вырвавшийся из квартиры. Витя сдвинул фуражку на затылок, вытащил изо рта хабарик и шагнул в квартиру. «Участковый Сафонов!» — спокойно представился он, казалось, ничуть не удивившись внешнему облику открывшего двери. «Документики попрошу». «Снимите обувь, у нас служба». «Чего?» — Витя отстранил товарища в белом и нагло двинулся в комнату. «Я тебе сейчас башку сниму. Что это тут у вас за сборище? Ну-ка, все документы!» Кивинов, решив верующих не обижать, остался на пороге. Молящиеся зашевелились. «Послушайте, мы секта». Далее Кивинов уловил слово, которое нормальный человек выговорить просто не смог бы, что-то начинающееся на «бр». «Я не знаю, что вы там за «бр», — ответил Витя. «Но что такое нарушение порядка, я знаю хорошо. Вы тут прописаны?» «Нет, но нам разрешили пользоваться квартирой хозяева». «Да ну! И в жилконторе отметка есть?» «Нет». Витя внимательно осмотрел страждущих и остановил свой взгляд на одном, несколько не вписывающемся в коллектив, верующем. Вместо белого балахона на нем был надет обычный совдеповский пиджачок, а из-под рваных брюк выглядывали грязные пятки. Тот опасливо озирался на участкового, что-то бормотал себе под нос, в такт остальным хватал рукой из-под носа рис и быстро засовывал в рот. Витя подошел к нему, оценил пиджачок и, похлопав бра по спине, произнес: «Вставай, бабуин, потом доешь». Мужичок неохотно поднялся. «Документы». «Дома забыл». «Ясно, тогда на выход». «А за что? Вы не имеете права». «Тебе наши права объяснить? Пошел к дверям, папуас». Мужчина недовольно вышел из комнаты. «Так, граждане, бр, ровно через 3 часа я вернусь, и если вы тут еще будете находиться, то всей компанией отправитесь на 15 суток. Нефиг тут поклоны отбивать, пора дворы мести». Прицепив верующего в пиджаке к себе наручниками, Витя вышел из квартиры. «Ты чересчур, по-моему», — сказал Кивинов. «Хотят люди молиться, ради бога, не наркоту же они там варят». «Ничего, пускай на соседней территории молятся. А мне тут сект всяких не надо. Сегодня не варят, а завтра заварят. Видал, у них там отрава какая-то дымит? Может, это гашиш? Ну, а ты, гондурас, что тут забыл?» «Я молюсь, я бр. «Костюмчик у тебя неформенный. Простыней, что ли, не хватило?» Мужик не ответил. Вечером, спустя 2 часа, Сафонов, встретив в коридоре Кивинова, сказал: «Знаешь, что это за приятель в пиджаке? Ну, которого из квартиры мы притащили?» «Ну?» «Беглый химик из Краснодара. Он, паразит, к этим бр пристроился. У них, говорит, хоть рису во время молитв пожрать на халяву можно. Да и искать среди них не будут. Орел! Но меня не забалуешь. Я ихнего брата даже среди обезьян в Африке узнаю. Профессионал.